В эфире клуб DX. С Вадимом Алексеевым. Мы начинаем 737-й выпуск программы. Здравствуйте. Наша программа в этот раз выходит в эфир в дни празднования 60-й годовщины Великой Победы нашего народа в войне против фашизма. И мне хотелось бы присоединиться к звучащим в эти дни словам благодарности и признательности всем нашим воинам фронта и тыла, которые обеспечили наше сегодняшнее мирное существование. С праздником вас! Здоровья и долгих лет жизни! Ну а всем нам пожелать, чтобы мир в нашей стране и за ее пределами никогда не нарушали звуки выстрелов и взрывов, и чтобы имеющиеся болевые точки вооруженных конфликтов на нашей планете выздоровели как можно быстрее. Ну и, конечно же, не могу не пожелать, чтобы радио во всем мире перестало быть средством пропаганды, а стало средством культурного и межнационального общения. И это также очень актуально, так как мы отмечаем в эти дни еще одну важную годовщину – 110 лет со дня изобретения радио. Об этом событии чуть подробнее через несколько секунд. А также сегодня в программе «Первое интернет-радио в Омске», «Международное радио Китая меняет средневолновую частоту», «Местный эфир Владимирской области и сетевые станции Украины», а также другая интересная информация. В некоторых материалах, посвященных вопросам появления радио, говорится, что нельзя назвать точную дату изобретения радио. Да и само словосочетание «изобретение радио» является очень и очень расплывчатым. Отчасти с этим можно согласиться. Ведь, например, электромагнитные колебания, которые и являются, по сути, так называемым радиоэфиром, были открыты гораздо раньше. А радиоприемник, который был бы способен говорить, то есть тот аппарат, который мы привыкли называть радио, появился гораздо позже. Тем не менее, мы все же ведем отсчет истории радио от 7 мая 1895 года. Именно в этот день русский ученый Александр Степанович Попов впервые в мире сделал доклад об изобретенном им методе использования электромагнитных волн для беспроводной передачи сигнала, содержащих полезную для получателя информацию. В этот день Попов продемонстрировал не только теоретический материал, но и его практическое воплощение – самостоятельный прибор, который был способен фиксировать переданные расположенным на расстоянии передатчиком электромагнитные сигналы. Именно эта демонстрация законченного прибора для получения информации на расстоянии и стала точкой отсчета для всей истории радио. Уже спустя менее чем 2 месяца сообщение об этом событии появилось в петербургской прессе, а еще через несколько месяцев в русских научных журналах. Метод передачи информации путем манипуляции излучаемых электромагнитных колебаний получил название метода радиопередачи, от латинского слова «радио», что означает «испускать лучи». В дальнейшем, с развитием технологии радиопередачи, появились более сложные виды манипуляции электромагнитных колебаний. Целью разработки новых способов манипуляции, а по-другому кодирования передаваемой информации или модуляции передаваемого низкочастотного звукового сигнала, было и остается увеличение дальности передачи информации, а также качество звучания сигнала. Но это все впереди. А пока Попов применяет свое изобретение на Балтийском флоте, достигая дальности связи в несколько десятков километров. Это был несомненный успех. Поэтому было принято решение о начале производства аппаратуры Попова в мастерских лейтенанта Колбасева в Кронштадте. А для того, чтобы удовлетворить потребности флота полностью, были привлечены иностранные компании во Франции и Германии, куда были переданы чертежи Попова. Таким образом, производство в мастерских Колбасева можно назвать первым в мире промышленным выпуском радиоаппаратуры. Первоначально для передачи информации использовалась очень простая система – набор коротких и длинных сигналов, по-другому говоря, точек и тире. Эта так называемая азбука широко известна как азбука Морзе, которая, кстати, была придумана еще в 1838 году Сэмюэлем Морзе для передачи информации по проводам. До 1914 года радио развивалось исключительно как средство передачи служебной информации, в первую очередь для военных. Однако в 14 году прошлого века американский предприниматель Дэвид Сарнов озвучил свою идею, суть которой состояла в том, что радио может быть использовано не только как средство передачи служебной информации, но и как средство для организации досуга и массовой информации населения. В том же году была создана радиовещательная корпорация Америки, а в 1922 году радиовещание началось в СССР, Англии и Франции. От истории перейдем к новостям сегодняшнего эфира. Пресс-служба Национальной ассоциации телерадиовещателей сообщила, что 3 члена Федеральной конкурсной комиссии по телерадиовещанию отозвали свои подписи под решением комиссии, о котором мы рассказывали в прошлой программе, касательно предоставления права на эфирное телевещание в Новосибирске. Такое происходит впервые за всю историю проведения конкурсов в области теле- и радиовещания в России. Необходимо заметить, что подписи под отзывом решения поставили лишь 3 из минимального состава комиссии в 9 человек. Этот шаг они объясняют решением арбитражного суда по вопросу лишения лицензии предыдущих владельцев частотных телеканалов. В решении суда, принятом за неделю до апрельского конкурса, содержится запрет на проведение конкурса на 2 спорных телевизионных канала в Новосибирске. На момент подготовки программы к эфиру никакой информации о реакции на это обращение других членов комиссии, равно как и представителей федеральных органов власти, замечено не было. В Омске заработало первое интернет-радио – «Радио Престиж». Лучшая музыка, лучшие исполнители на радио «Престиж». Что представляет собой интернет-радио? Задаются вопросом создатели станции и сами отвечают. На главной странице интернет-сайта расположена кнопка «Ссылка на музыкальный канал вещания». Причем можно выбрать скорость передачи информации, а также формат звуковой программы для прослушивания, в зависимости от мощности и особенностей вашего компьютера. Таким образом, интернет-радио является частным, музыкальным, информационно-развлекательным, многоканальным сетевым радио. Лучшая музыка. Лучшие исполнители. На радио «Престиж». Однако, по информации не назвавшего себя сотрудника станции, «Радио Престиж» работает не только в интернете. В настоящее время станция транслирует регулярно только для Омска по городской кабельной сети. Вещание же в интернете ведется в тестовом режиме. Видимо, поэтому мне не удалось прослушать ни один из предложенных на сайте станции каналов. «Радио Престиж». Радио для всей семьи. Тот же источник сообщил, что в ближайшее время станция собирается переходить на круглосуточное вещание в интернете. В сетке вещания планируются программы как для взрослых, так и для детей. В разделе «Программы передач» сайта станции присутствует очень краткая информация пока лишь о 3 программах. «Вечерняя сказка для маленьких слушателей», «Все о хип-хоп-культуре» и «Новинки клубной музыки». Радио «Престиж». Все стили, все направления. Международное радио Китая информирует своих слушателей в Молдавии, на Украине, а также на юге европейской части России о том, что ретрансляции программ русской службы, станции, которые ведутся через передатчик в Молдавии с 14.30 до 16.30 на частоте 1467 кГц, с 9 мая будут транслироваться на новой частоте 1413 кГц. К вашим письмам. Сегодня мы закончим знакомство со списком сетевых станций Украины, составленным Александром Мелешковым из Харькова, Украина. Сеть взрослого радио, которая вещает в формате русского шансона, состоит из станций в следующих городах. Харьков, частота 105,5 МГц, Винница, 101,4, Бердянск Запорожской области, 103,4, Киев, 106 МГц ровно, Житомир, 106,1, Мелитополь Запорожской области, 106,3, Полтава, 106,8, Запорожье, 107 МГц ровно и Днепропетровск, 107,7 МГц. И еще одна маленькая сетевая станция на Украине – это Лав-радио. На данный момент станция имеет лишь 4 города вещания. Одесса, 89 МГц, Днепропетровск 90,1 МГц, Донецк 92,3 и Киев 95,2 МГц. Александр, спасибо за проделанную работу, которая, надеюсь, будет полезна нашим слушателям. Возвращаемся еще к одному письму. Оно от Игоря Гашина из города Мурома Владимирской области. Вот несколько летних расписаний, которые Игорь подобрал и составил для нас. Радио «Свобода» на белорусском языке в этом сезоне с 3 до 5 часов на частотах 6170 и 9635, с 15 до 17 9565 и 15215, с 17 до 19 7195 и 15480 и с 19 до 21 часа 7115 и 9750 кГц. Радио Прага на русском языке работает по следующему расписанию. С 4 до 4.27, 9445 и 11600, с 11.30 до 11.57, 11615 и 15710, с 14.30 до 14.57, 9410 и 13580, и с 18 до 18.27, 7390 кГц. Голос Греции в текущем летнем сезоне работает с 14 до 14.30 на частотах 666 и 12105 кГц. Продолжим новостями местного эфира, который собрал Игорь во Владимирской области. С 1 мая текущего года во Владимирском эфире зазвучало радио 7 на 7 холмах на частоте 105,8 МГц вместо радио «Шансон». Новую станцию можно принимать не только во Владимире, но и в других городах области. В Гусь-Хрустальном на частоте 106,6 МГц, в Коврове 106,1 МГц, а также в Кольчугине на частоте 103,2 МГц. Игорь также отмечает, что радио 7 вещает также в Нижнем Новгороде на частоте 100 МГц ровно. Вне дальнего прохождения сигнала прием станции возможен также в Муроме. С апреля 2005 года в городе Муроме на частоте 103,3 МГц можно слушать радио «Динамит FM». Ранее на этой частоте звучало местное радио «Микс». Причем в феврале-марте «Динамит» уже транслировался на этих волнах, но исключительно в ночное время, тогда как в остальное время передавались местные программы. Теперь же «Динамит» в эфире круглосуточно лишь с местными вставками и рекламой. Формат станции в принципе не изменился, не стало лишь городских новостей, зато намного больше теперь на этой частоте звучит попсы и агрессивной танцевальной музыки. Так завершает свой рассказ о новостях местного эфира Игорь Гашин из Владимирской области. И еще одно расписание сегодня опубликовано в болгарском бюллетене Observer. Это World Harvest Radio. Первый передатчик в эфире со вторника по субботу с полуночи до трех на частоте 9515 и с трех до пяти на частоте 5835 кГц, а в воскресенье и понедельник с полуночи до пяти на частоте 7315, ежедневно с пяти до девяти 7315, с девяти до двенадцати 9495, с двенадцати до четырнадцати 15285 с понедельника по пятницу и 11785 по субботам и воскресеньям, и с 14 до полуночи 15285. Второй передатчик с полуночи до 3 на частоте 7490, с 3 до 8 7465, с 8 до 12 7520, с 12 до 15 9840, с 15 до 17 12020, с 17 до 22 15785 и с 22 до полуночи 9495, а по воскресеньям частота 9840. Третий передатчик в эфире с часу до шести на частоте 17510, с шести до девяти 13700, с девяти до одиннадцати 9930 и с одиннадцати до восемнадцати 11555 кГц. Четвертый передатчик работает с пяти до десяти на частоте 9510. Пятый передатчик с часу до пяти на частоте 5850, с пяти до семи 7490, с двенадцати до пятнадцати 15310, с 15 до 19 17640, с 19 до 21 часа 15665, с 21 до 23 11765 и с 23 до 1 часа ночи 7520 кГц. И в заключение небольшое объявление. 25 мая планируется выход из печати очередного выпуска справочника радиовещания на русском языке. Это издание будет содержать летние частотные и тематические расписания, а также почтовые и электронные адреса российских и зарубежных радиостанций, вещающих на русском языке на коротких волнах, а также ряда станций средневолнового диапазона. Все приведенные в справочнике расписания будут действительны до 30 октября. Дополнительную информацию можно получить у Игоря Николаевича Еременко по следующим адресам. Почтовый. Абонентский ящик 73, Новосибирск, 630-105, Россия. Электронный. dxbook@narod.ru. radio.sputnik.ru. И на этом мы закончим сегодня. Режиссер Татьяна Третьякова и ведущий программы Вадим Алексеев прощаются с вами. Мирного неба, чистого эфира и всего самого наилучшего. До встречи ровно через неделю на волнах «Голоса России».